Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 373. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Спасенный обретает покой в одном лишь Иисусе. Неспасенные ободрятся только тогда, когда придут к Нему. Он обещает здесь им это утешение. Нет ничего в мире более свободного, как Его дар, поэтому с радостью примем от Него все то, что Он готов даровать нам, тоже с радостью. Этот дар нельзя купить, нельзя взять взаймы, но его можно принять как подарок. Вы страдаете и мучаетесь под плетью честолюбия, алчности, похоти или забот, а Он хочет одного – освободить вас от этого железного рабства и даровать вам покой. Вы обременены и даже тяжко обременены грехом, страхами, заботами, раскаянием и страхом смерти. Но если вы придете к Нему, Он вполне освободит вас от этого бремени. Он понес вместо вас, давящее вас бремя ваших грехов, чтобы нам уже не нести его более. Ради вас Он превратился в великого носильщика бремен человеческих, чтобы тяжко обремененная душа не сгибалась более под этим тяжким игом. Иисус дарует покой. Это подлинно так. Хотите ли вы поверить этому? Попытаетесь ли поверить? И притом немедленно. Придите к Иисусу, откажитесь от всякой другой надежды, помышляя о Нем, доверившись свидетельству Божьему о Нем, да и все прочее, доверив Ему. Если вы именно таким образом придете к Нему, вы обретете покой, который Он непременно подарит вам, и этот покой окажется глубоким, непоколебимым, святым и постоянным. Он подарит вам покой, который простирается до небес. Он готов еще и сегодня подарить его всем тем, что придут к нему».